Глава 66. Два сюрприза. Во-первых, пламенник, он совсем рядом. И каким-то образом узнал, что я поблизости. Пульсирует, бьется, манит меня. Наконец-то ты здесь, скорей, найди меня. Второй сюрприз. Это какая вода холодная. Я почему-то решил, что будет как в ванне. Ничего подобного. Погода может быть какое угодно, ясно, это Атлантика. Кристально чистая ледяная вода, от поверхности до дна всего футов 40, не больше. У меня сильное предчувствие, что мы будем нырять достаточно глубоко. Подумываю, не поглотить ли красную бусину из ожерелья, эко. Но Даркон на меня смотрит. Решаю попробовать нырнуть без бусины. Не хочу показывать свою слабость такому человеку, как он. Если он так может, то я тоже так могу. Теперь у нас главный вопрос, кто кого. Рассекаем воду в 5 футах друг от друга. Готов поплавать с акулами. Не могу сказать, что я в восторге от подобного предложения. Это такая метафора, да? Увидишь, многообещающе заявляет он и ныряет. Набираю побольше воздуха и следую за ним. Не столько риф, сколько подводная вулканическая площадка, лавовые пещеры, гроты, кратеры. И повсюду морская жизнь. Причем не то чтобы... Мелкие рыбешки, морские окуни весом по 200 фунтов снуют, словно буксирные катера. Рядом разыгрался поединок стремительных демонов. Проносится на перегонки тунец с дельфином, гладкий и зализанный, словно спортивный автомобиль. Даркон неплохо плавает. Улыбается мне и ныряет глубже. На уши начинает давить, но сдаваться я не собираюсь, нет уж. Когда я вместе с Эко нырял смотреть останки корабля, то не мог обойтись без ее помощи. А когда смотрел девственный риф, глотал красную бусину, но здесь видно дно. Собираюсь с духом, плыву за Дарконом. Мимо не спеша шлепает ластами черепаха каретта, величиной со столик для пинг-понга. Даркон пристраивается покататься у нее на спине, совсем как Эко. Так странно смотреть на него верхом на черепахе. Погубители океана играет со старым, мирным морским великаном. Тут же вспоминаю черепаху, которую тащил по палубе Элизабетты, как ее расколотый панцирь хлюпал пап-пап-пап. Полный боли взгляд черепахи, когда я бросал ее по парели, знала бы это. Внезапно все океанское дно накрывает исполинская тень, больше, чем тень лодки, сигареты, длиннее, шире. Поднимаю глаза и вижу его. Это мой первый кит. Я не специалист, но не сомневаюсь, что это кашалот. Тупая голова, горизонтальная лопасть хвоста, морщинистое бурое тело со светлыми пятнами и полосами. Как может Камахима так легко плавать? Пытаюсь приветствовать его на всех частотах. Здравствуй, кит! Здорово, моби! Я тут плаваю с дьяволом. Подплыви, пожалуйста, прикрой меня. И, кстати... «Где тут пламенник?» Огромный кит не удостаивает меня и взглядом, величественно уплывает прочь. Вот Эко бы обязательно до него докричалась. И Джиско тоже. Как жалко, что у меня нет этой телефонной линии. Воздух кончается. Осталось 20 секунд. Все, мне пора наверх. Но вместо этого я ныряю за Дарконом еще глубже. Вот он, дух соперничества. Вечно от него одни неприятности. Со дна, словно на воздушной подушке, стартует скат манта. Самый крупный омар, которого я только видел, выходит из темного грота, погрозит мне клешней. Ко мне взывает пламенник. Он так близко. Давай, Джек, найди меня, скорей. Такое чувство, что я до него сейчас рукой дотронусь. А вдруг он в том гроте, где живет омар, или в загадочной лавовой пещере, манящей во тьму? Узнаю, когда... Доберусь сюда в следующий раз. Легкие начинают плать. Все, пора наверх. И тут, словно по заказу, я это чувствую. Ой, ко мне подплывает что-то злое. Вспоминаю электрический разряд чистого зла, который я ощутил, когда 6-жаберная акула напала на Эко. Сейчас он гораздо сильнее. То, что проплывает у меня над головою, стоит на более высокой ступени зла и могущества. У меня кончается воздух, так что выбора больше нет. Придется плыть навстречу этой твари. Даркон плывет следом. Он знает, что это такое там, наверху, и поэтому специально притормаживает, пропуская меня вперед. Я медлить не могу, а не то сейчас открою рот и захлебнусь соленой водой, и уже нет времени возиться с ожерельем Эко, чтобы снять с него красную бусину. Плыву к узкой тени лодки, злая вибрация становится все сильнее, весь океан от нее так и бурлит. В тени лодки спряталась другая, еще более темная тень. Я понимаю, кто это, до того, как вижу целые ряды зубов, до того, как вижу мощные челюсти. Отец предупреждал меня не о Дракуле и не о горгульях, а об акулах. Это белая акула. Глава 67. В длину футов 20, 2 тонны хищной плоти, акула видит меня и двигается ко мне. За что ее прозвали белой? Она блекло-серая, узкие щелочки глаз, сами глаза серые бусины. Смотрит, как я плыву прямо к ней в пасть, думает о том, вкусно ли я. Что откусить сначала, что оставить на потом? Открывает пасть. Выставка ножей. Несколько рядов сверкающих белых клинков. Я в 10 футах от нее. Уйти на глубину не могу, и обогнуть акулу тоже не могу. Она под самой лодкой. Мне придется пройти мимо нее, рядом с ней, дальше нее. Оружия у меня нет, только голые руки. Голубая вспышка, отцовские часы. Вспоминаю, как Эко драла с 6-жаберной акулой. Тогда кулон у нее на жерелье вспыхнул, как прожектор, и на миг ослепил акулу. Секунды мне хватит. Ну, 1, 2, 3, елочка, гори, ничего не происходит. Я так близко от белой акулы, что вижу, какие зубы вонзятся в меня сначала, а какие будут жевать потом. Пасть распахивается на немыслимую ширину. Я уже чувствую зубы. Все, конец. Зип! Это не прожектор, это сверхновая. Часы ослепительно вспыхивают прямо акуле в глаза. Белая акула изумлена и растеряна. Я извиваюсь и вкладываю все свои силы в один отчаянный рывок наверх. Громадные челюсти смыкаются, но меня не задевают. Они снова распахиваются и снова смыкаются в нескольких дюймах от моей правой ноги. Это не радует. У акулы прояснило в глазах. Она опять меня видит. А радует то, что я ухватился за борт лодки. Акула подплывает, чтобы покончить со мной, но я подтягиваюсь и перемахиваю через борт. Огромный треугольный плавник делает несколько печальных кругов, а потом этот зубастый кошмар уплывает искать себе добычу без всяких там цацок. За другой борт лодки тоже хватаются руки. В кабину подтягивается Даркон, жадно втягивает в себя воздух. «Прекрасно, Джек, браво! Почему она за вами не плыла?» Задыхаясь, спрашиваю я. «А, кажется, я догадался, это акула-людоед». А вы на самом деле рептилия? Они не людоеды, а людокусы, усмехается Даркон. Он ж не втягивает в себя воздух. Даже не видно, как он дышит. Фантастически быстро пришел в себя. Вот эта форма. Доказательство тому капитан твоего траулера. Он повел себя скверно, и пришлось фигурально выражаясь шлепнуть его по рукам. А белые акулы по-настоящему неприятны, так когда чуют кровь. И так порядочная гадина 2 раза чуть меня не цапнула. Так играла, уверяет меня Даркон. Мы плыли снизу вверх, а белые акулы нападают почти исключительно на добычу, которая находится над ними. Но вообще-то акула думала о том, чтобы поохотиться. Видел, как она спряталась в тени лодки. Они такие хитрые. Если бы она захотела, то сожрала бы нас обоих. Я человек, а не рептилия, и на вкус ей вполне подхожу. Еще вопросы будут? Даркон откидывается на кожаную обивку, прикрывает глаза и ждет. Если он действительно в настроении отвечать на мои вопросы и отвечать правду, то, значит, дела мои крайне плохи. Значит, мы уже у самого конца пути. И все равно я не могу удержаться. Как вы извергаете пламя? Старинный ярмарочный трюк. Самый опасный из всех фокусов с огнем. Нужно брать в рот горючего, а потом выдохнуть пары и поджечь их. На моряков производит сильнейшее впечатление, они люди суеверные. Ладно, что ты на самом деле хочешь спросить? Зачем вы притащили меня сюда плавать с акулами? По-моему, к самоубийству вы не склонны. Выходит, у вас были какие-то причины? Что ж, иногда мне нравится предпринимать рискованные вылазки на природу, признается Дархон. Однако у меня действительно была другая причина. Я хотел, чтобы ты понял, как близко мы находимся от пламенника. Это слово он произносит с тем же благоговением, что и Джиско. Я хотел, чтобы ты его почувствовал. Так вы знаете, что такое пламенник? Не больше других. Это немного. Я знаю, что ты с ним связан. Я знаю, о чем говорят пророчества. Ты, значит, вы все-таки из будущего? Джек, мы с тобой родственники. Вероятно, дальние, но из одной эпохи. Нас обоих отправили в странствие, и дороги наши пересеклись именно в этот момент, на острове, в залитой солнцем бухте, двое сильных мужчин. Мешкаю с ответом, решая задать вопрос на миллион долларов. Зачем меня отправили на 1000 лет назад, я знаю. А какова ваша цель? Дархон выпрямляется. Сейчас он предельно серьезен. Прямо противоположно твоей. Найти пламенник и уничтожить его. Он смотрит мне прямо в глаза, не мигая, и произносит, медленно выговаривая каждое слово, и убить тебя при первой же возможности. Возможности у вас была уйма, отвечаю я с показной храбростью. В лодке, на яхте, на острове. Чего вы ждете? Больше 2 лет назад я убил человека, который основал траулерную компанию, и занял его место, говорит Дархон. С тех пор я прочесываю каждый дюйм этого проклятого острова. Я знаю, что пламенник где-то здесь должен быть. Он понижает голос и раздраженно произносит, но я не могу его найти. Он глядит на гористый остров, который высится над мирной бухтой. Я прослеживаю его взгляд до самого высокого вулканического утеса, а потом снова смотрю ему в глаза. «Вот поэтому, Джек, я и не стал убивать тебя», — говорит Дархон. «Мне надо, чтобы ты нашел мне пламенник. Так что, я думаю, мы с тобой сможем договориться». Глава 68. «О каком договоре может идти речь?» — спрашиваю я. «Стоит мне найти пламенник, и вы его уничтожите, а потом убьете меня?» Дархон кивает, как будто мои слова — святая истинная правда. «Именно этого и требует от меня моя миссия, но все не так просто. Почему?» Я не успел рассказать тебе, в чем заключается моя теория касательно Ганнибала, — говорит он и загадочно улыбается, — Ганнибала Барки, сына Гамилькара. Он вырос в Испании. Знаешь, что делала в Испании армия его отца? Нет. Более или менее что хотела, — хохотнув, отвечает он. Жестокие наемники разоряли одну деревню с другой. Для Ганнибала это была начальная школа. Вылазки, веселье у костров. Потом настало время, и он перешел через Альпы. Очевидно, он решил, что не может взять Рим. И тогда он 15 лет кружил по италийским землям. Чего он ждал? Какой у него был план? Не знаю. Мне становится интересно. И в чем же было дело? Ты бывал когда-нибудь в Италии? Спрашивает Дархон. Нет. Там так красиво, говорит он. И сейчас красиво. И тогда было красиво. Виллы и виноградники, отличное вино, вкусная еда, прелестные женщины. Военные историки придумывали бесконечные стратегические теории относительно намерений Ганнибала. Но в некоторых случаях самое простое объяснение оказывается самым лучшим. Ганнибал был прирожденный мародер. Он возглавлял алчную армию наемников. Может, им там так понравилось, что уходить не хотелось? Пытаюсь это переварить. Понимаю, к чему Дархон клонит. Разве это не значит, что он предал тех, кто его послал, тех, кто на него рассчитывал? Ну и что? Голос Дархона звенит от гнева. Он говорит о Ганнибале, но думает наверняка о своей жизни. Чем он был обязан трусливым карфагенским торговцам? Чем он был обязан своему одержимому одной идее отцу, который загубил его детство, потому что закалял его словно стальной клинок, то есть нещадно бил и бросал то в огонь, то в воду, чтобы подготовить к смертельно опасному делу. Да ничем. Бам! Дархон ударяет лодку так сильно, что на суперпрочной обшивке из стекловолокна появляется заметная вмятина. Бьет он правой, запоминай, Джек, и не попадайся ему под горячую правую руку, потому что с такой силой ты еще не сталкивался. Дракон разжимает кулак. Секунду овладевает собой, продолжает. И в его голосе трепещет страсть. Может быть, Джек, у Ганнибала хватило разума и отваги подумать о себе, понять, что делает счастливыми и его самого, и его солдат, и перерубить узы покорности и послушания, которые связывали его с этими далекими господами, которые ничегошеньки для него не сделали. Решил питаться плодами тучной земли, пить кровь виноградной лозы, радоваться жизни на ярком солнце. Все говорили, что он потерпел неудачу, но с его точки зрения, возможно, он победил. Он осекается, встает, будто смутился, что слишком много о себе рассказал. Подходит к желтому бочонку, на миг склоняется над ним, что там делает правой рукой. Поворачивается ко мне. Понимаешь? То есть вы больше не считаете нужным следовать своей цели? Это касается нас обоих, Джек. Мы оказались в одном и том же положении. Мой отец был сущий кошмар. Твой не лучше. Они — птицы одного полета, связанные многовековой ненавистью и злобой. Какое они имели право распоряжаться нашей жизнью? Если я убью тебя и уничтожу пламенник, а потом вернусь в будущее, мне придется продолжать отцовскую войну и покончить с народом Дана. А дальше что? Царствовать на пепелище? Натягивать бразды правления в бесплодном мире мрака — невеселая перспектива? Куда хуже, чем ваша нынешняя жизнь, негромко предполагаю я. Ты ничего не помнишь, — говорит он мне. А я видел будущее, Джек. Выжженная пустыня, расколотая надвое фанатиками, которые ненавидели друг друга. Так долго, что теперь готовы на все ради победы. Неужели ты считаешь, что обязан им повиноваться? Они с тобой не слишком церемонились? Я думаю о своем детстве. Сплошная ложь и притворство. Да, наверное, соглашаюсь я. Так переруби эти узы. Переходи на мою сторону. Найди пламенник, и я не стану его уничтожать. Я его использую. Мы его используем себе на благо. Джек, это оружие, которому никто не в силах противостоять. Если у нас будет пламенник, нас никто не остановит. Мне не нужно будет прятаться на этом чертом острове, скрываться в международных водах и распространять влияние капли по капле. Найди мне пламенник, и я горы сдвину, Джек. Мы будем царями, Джек. Нас ждет могущество фараонов. Вот что я тебе предлагаю. А как же будущее? Мой отец и ваш. Да пусть это будущее наступит своим чередом. Выстраивай вселенную вокруг себя и собственного счастья. Это и есть солипсизм. Ну, ты же сильный человек, прими эту точку зрения. У меня хватит омаров и икры до конца жизни, а после нас хоть потоп. Когда я умру, умрет вся вселенная, по крайней мере, та ее часть, за которой мне есть дело. Джек, переходи на мою сторону. Найди мне пламенник, мы с твоей самой цели, да или нет? Поднимаюсь и гляжу на него. То, что он говорит, задело во мне глубокие струны. Да, у нас много общего. Да, нам обоим порушили жизнь. Нас обоих беззастенчиво использовали и, возможно, предали собственные отцы. Но могущество фараонов меня не интересует. И подлеца я чую за милю. Кроме того, мне не кажется, что вести с ним дела так уж приятно. Я вспоминаю чудесный риф на вершине подводной горы, и то, что он собирался с ним сделать. Нет, ребята, это не для меня. Нет, братишка, отвечаю я негромко. Вот мой ответ. Ни за что. Ни сейчас, ни потом. Давай, убивай меня. Пламенника тебе не найти. Быть может, отец пошлет еще кого-нибудь. Теперь я понимаю, почему исчез Кид, да таинственный. Наверное, он тоже может найти пламенник и знает, что с ним делать. Откуда ты знаешь? Даркон глядит на бухту за моей спиной. Минуту он размышляет. Нет-нет, вычеркиваем, он глядит не на бухту, он глядит на воду. Чувствую какой-то запах, и тут я это замечаю. Обширное красное пятно, вытекающее из желтого бочонка и покрывшее блестящим багровым лаком легкую рябь. Густой, тошнотворный, сладковатый запах. Кровь. Ты случайно не слышал об ампулах, Лоренцини? — спрашивает Даркон. Глава 69. Кровь разливается по воде. Даркон стоит, расставив ноги, руки на отлете, готов ударить или пнуть. Сейчас будет драка. Это точно. Даркон сказал, что против него я не продержусь и 20 секунд. Если вспомнить о вмятине, которую он оставил на обшивке из стекловолокна, я, пожалуй, спорить не стану. Не исключено, что Джиско прав и Даркону подправили генетику. Может быть, в нем сочетаются опасные черты всего животного мира? Какой смысл драться с существом, у которого глаза и рефлексы хищника и мускулатуры быка, а удар он наносит со скоростью и яростью льва? Встаю в боевую стойку. При малейшем намеке на неприятность готов двинуться в любую сторону. «Нет», — говорю, — «случайно не слышал об этих пузырьках, как его там? Это что, соус к макаронам?» «Ампулы Лоренцини», — поправляет он меня. «Джек, о белых акулах надо знать две вещи. Некоторые полагают, будто бы если столкнуться с акулой-людоедом, лучше всего замереть на месте. Но у акул есть в голове такие уникальные канальцы, заполненные гелем, которые называются ампулы Лоренцини, и позволяют им чувствовать даже самые слабые электромагнитные поля. Если ты хотя бы шелохнешься, и самый крошечный твой мускул непроизвольно сократится, акула поймет, что ты живой, и просто прикидываешься трупом. От этого у нее только разыгрывается аппетит. «Благодарю», — говорю я Даркону. «Это так важно, поскольку...» «Во-вторых», — продолжает он, — «о белых акулах надо знать вот что. Они обладают уникальнейшим чутьем на кровь, чувствуют несколько капель на огромном расстоянии. Я только что вылил в эту бухту 20 галлонов человеческой крови. Поблизости плавает как минимум дюжина белых акул-людоедов. Они способны развивать скорость 20 миль в час. Посчитай сам». «Они уже плывут сюда», — выдавливаю я. «Пора обедать», — он кивает. «Всего хорошего, Джек». Я вижу, что она приближается, но сделать ничего не могу. Это та самая правая рука, которая проделала вмятину в обшивке. Поднимаю левую, чтобы заблокировать удар, но удар прибывает к цели задолго до расписания. Он мне сделает такую же вмятину в голове, даже мне череп раскроил. Нет, череп, кажется, все-таки цел, но я лечу через кабину и отскакиваю от кожаной обивки. Оглушенный подаюсь вперед и попадаю прямо в объятия Даркону. Первое, что я успеваю понять, это что меня оторвали от земли. Комбинация захвата из джиу-джитсу и броска из дзюдо, который мы с Эко не проходили. Прием джиу-джитсу — это болевой контроль, который не дает мне двигаться. Больно мне неописуемо. Я слышу, что плачу, как младенец. Судя по всему, 20 секунд истекли, потому что приходит черед броска из дзюдо. Даркон вышвыривает меня из лодки в кровавую бухту. «Прощай, братишка», — шепчет он, отпуская меня. В полете я слышу, как он заводит двигатель лодки. Шлепаюсь в кровавую воду. Холод меня отрезвляет. Бухта уж не кристально чистая. Видимо, сильно ограничена густым багровым туманом. Выныриваю на поверхность и трясу головой, чтобы в ней прояснилось. Вижу, как лодка летит прочь. Даркон коротко машет мне и кричит по латыни. «Фратер аве атке вале». Эту фразу я знаю из Теннисона. Она означает «здравствуй, прощай, брат». «Прощай, лодочка-ракета». «Здравствуй, белая акула». 2 спинных плавника рассекают воду, направляются ко мне. Они в нескольких сотнях ярдов, но быстро приближаются. «Думай, Джек, думай, тебе осталось не больше минуты. Думать я могу только о том, что меня вот-вот сожрут. Панический визг в ушах, парализующая истерика. Я с ней справляюсь. 50 секунд. Думай. Вот чего делать не надо. Не надо пытаться уплыть от них. Они гораздо быстрее, а ты посреди бухты. Не стоит также прикидываться мертвым, потому что волей-неволей пошевелишься, и их ампулы Лоренцини взвоют, что твой обеденный гонг. Что остается? Да ничего. Белые акулы предпочитают нападать снизу вверх, значит, надо нырять. Вожу с бусами ко. Снимать бусины некогда. Скусываю две, проглатываю, чувствую, как они распадаются в животе. Ныряю солдатиком. Две акулы мчатся ко мне сквозь красную мглу, будто отощавшие торпеды. Если на свете есть что-нибудь страшнее пары акул-людоедов, которые мчатся прямо на тебя в кровавом тумане, то я этого даже представить себе не могу. 15 секунд. Я уже под ними, так что они меняют траекторию. Окрестные рыбы расплываются кто куда. Их предупреждает шестое чувство. Приближаются маньяки-пожиратели. Тревога, тревога, очистить территорию. Стаи скумбрии рассредоточиваются. Угри эвакуируются. Морские окуни отступают. Помогите. Некому больше мне помочь. А было бы кому, все равно я не умею разговаривать с животными. Но если мне никто не поможет, мне конец. Надо же когда-то начинать. Собираю всю свою психическую энергию, все, чему меня учили Джиско и Эко. Если я действительно чей-то там маяк надежды, значит, умею это делать. К тому же я загнан в угол, а это мне только на руку. Ощущаю прилив чистой первобытной силы, как будто сам снова стал диким зверем. Втягиваю в себя эту силу, прогибаюсь под нее, выбрасываю обратно. Циркуляр об отчаянии по всем наличным каналам. Помогите! Сос маяка надежды! Меня сейчас съедят акулы. Я ваша последняя надежда. Последняя надежда океана. Я должен спасти вас всех, но для этого надо спасти меня. Срочно! Помогите! Все впустую. С тем же успехом можно было бы молиться повелителю всех собак. Акул уж, наверное, в футах в 30. Что бы сделал Джиско на моем месте? Какой путь к спасению открылся бы этому гению трусости? И думать нечего. Джиско бы спрятался, забился бы в какую-нибудь дыру. Но никаких дыр тут нет. Это океан. Сверху вода, снизу дно. А на дне лавовые пещеры. Белые акулы меньше, чем в 20 футах, пасти разинуты, ряды зубов так и сверкают. Ныряю на дно. Вот пещера. Нет, не то чтобы пещера, скорее небольшой грот под выступом. Попадаю туда за долю секунды до того, как эти адские машины догоняют меня. Протискиваюсь внутрь. Надеюсь, угрей тут нет. Акулы кружат над гротом. Они меня видят. Чуют, не сомневаюсь, что ампула Лоренцини у них улавливает мои корчи, но добраться до меня эти твари не могут. Одна пытается сунуть нос в мой грот. Фигушки, фейк, нос слишком большой, а грот слишком маленький. Другая примеривается отгрызть выступ. Ой, если они снесут потолок, то вплывут в грот и слопают меня, как конфетку. Слышу, как их зубы с хрустом грызут лаву и камень. Выступ трескается и крошится. Еще 5 секунд они расковыряют мою нору. 5, 4, 3, 2, 1. Бам! Акула-людоед отлетает в сторону от внезапного удара. Прекрасный стройный дельфин. Людоед раздраженно пялится на него. Бам! Бам! Еще 2 дельфина бьют вторую акулу. Акулы отвлекаются от меня. Высовываю голову из грота, вижу зияющий в 20 футах от меня вход в глубокую лавовую пещеру. Если я пытаюсь проплыть такое расстояние, акула меня схватит. Акулы приняли бой. Бросаются на дельфинов, как молнии, местные хулиганы, гроза соседнего двора, восстанавливают пошатнувшийся авторитет. Дельфины отброшены превосходящими силами противника. Не та весовая категория. Акулы-людоеды слишком крупны, слишком сильны, слишком злобны. Спасибо, ребята. Вы сделали все, что могли. Вы очень храбрые. Постараюсь держаться не хуже, когда до меня доберутся. Что, собственно, сейчас и произойдет. Они отгрызают последний кусок выступа, смотрят на меня. На все океанское дно падает громадная тень. Кашалот выныривает из ниоткуда и вцепляется в бок одной из белых акул. Акулы не уплывают, даже не отступают, бросаются на моби. Полномасштабное морское сражение. Акулы, дельфины и киты, зубы, плавники и хвосты, фермопилы в 40 футах под водой. Я решаю сделать перебежку, вылезаю из грота, плыву, бегу, ползу к пещере по дну, как только могу. Осталось 20 метров открытого пространства, 15. Белая акула меня замечает, выруливает в мою сторону. Это гонка. Я двигаюсь ужасно медленно, акула меня схватит. Вход в пещеру зияет прямо передо мной. Делаю последний рывок и устремляюсь туда. Сил не хватало. Акула меня догоняет, откусывает мне голову. Я ранен, я умираю. Умер, да, я умер. Смерть черная, как сажа. Чернота чернее черного. Еще здесь холодно и мучительно больно. Минуточку. Как может быть больно, если я уже мертв? Искры из глаз и муть в голове — это потому, что я со всего маху стукнулся лбом о потолок пещеры, куда вплыл. Акула меня не поймала. У меня все получилось. Это не смерть, это ледяная чернота, подводная лавовая пещера. Глава 70. Чернота чернее черного, удушающий мрак, как внутри куска угля, и страшный холод. Такое ощущение, будто за мной захлопнули дверь морозилки. Свет погас, система охлаждения поставлена на максимум, так сиди тихо. Мне нужен свет, а то я с ума сойду. Часы телепатически включаю, они освещают пещеру и согревают меня. Туннель вьется к самому центру земли, словно окольный путь в преисподнюю. Я медлю. Всю жизнь боялся пещер, а это особенно жутко. Что может быть в пещере, вход в которую на океанском дне? С другой стороны, можно подумать, у меня есть выбор. Возвращаться, откуда пришел, не вижу большого смысла. Там поджидают акулы-людоеды. Так что я плыву вперед, глубоко в подводную пещеру. Туннель круто уходит вниз. Плыву по пересекающимся коридорам, сквозь некоторые протискиваюсь с трудом. Холодные, безжизненные вулканические скалы, острые края. Куда я плыву? Не знаю, я безнадежно заблудился. Но пламенник совсем близко. Он зовет меня, манит, пользуясь им как компасом. Каждый раз, когда нужно выбирать, куда плыть, я направляюсь к загадочному биению, которое словно бы выстукивает мое имя. «Сюда, Джек! Сюда, Джек!» Может, мне действительно на роду написано его найти? А потом, пойму ли я, что с ним делать? Разве можно в одиночку отстоять весь мировой океан? Если бы кто-нибудь нашел меч короля Артура, смог бы он предотвратить наступление темного средневековья? Неужели, если бы нашли святой Грааль, начался бы золотой век? Или все эти загадки истории — просто погоня за ничем, воплощающая отчаянную надежду человечества на то, что вот стоит устремиться к чему-нибудь недостижимому изо всей силы, и немедленно грядет помощь свыше? «Сюда, Джек! Сюда, Джек!» Я устал, все онемело. Но не для того же я забрался в такую даль, чтобы сдохнуть в этом паршивом туннеле. И вдруг вода начинает вокруг двигаться спиралью, водоворот. Я попадаю в него, не успев ничего сообразить. Сцилла и Харибда меня спускает в бездонный унитаз, швыряет о стены, один сокрушительный удар за другим. Руками и ногами отталкиваюсь от острых камней, пытаюсь закрыть лицо. Меня кружит и тянет вниз, все глубже и глубже. Хватаю за край туннеля, подтягиваюсь и плюхаюсь в боковое ответвление. На какой я глубине? Кто же знал, что на планете установлен вулканический водопровод? Пламенник бьется все ближе и ближе, все настойчивее. Сюда, Джек, скорее, стараюсь скорее. Плыву, но уже не прямо вниз, туннель больше не отвесный. Желе попал на чердак преисподней. Здесь нет ничего живого, ни крабов, ни морских пауков, ни безглазых пещерных рыб. Туннель начинает подниматься, вода мелеет по пояс, по колено. Я уже скорее ползу, чем плыву, колени ободраны, ноги сводят, сил не осталось. Минуты скручиваются в часы. Часы сплетаются во что-то вроде дней, докуда ж доходит от системы коридоров. Куда я иду? Обратно к Дарконову острову или в сторону под Атлантику? Туннель кончается, идти больше некуда. Приехали. Вижу вверх. Надо мной вертикальная шахта, ни тебе веревки, ни лестницы. Упираюсь спиной в стену шахты, ладонями и коленями в противоположную. Цепляюсь, извиваюсь, проталкиваюсь наверх. Только не гляди вниз, Джек. Одна ошибка, и я сорвусь. Я переломаю все кости. Умру медленной смертью в темной трубе. Никто не услышит моих криков. Руки болят, как будто выбираюсь из собственной могилы. Наверное, я уже умер. Мысли отскакивают от каменных стен. На каменной стене шахты белое пятно, сосредоточиваясь на нем. Он растет, становится четче. Маска смерти, которая преследовала меня в видениях и страшных снах. Пожилой вариант Даркона. Бесстрастно глядит мне в лицо. Нет, это перекошено от муки лицо моего отца-пленника в ореоле седых волос. Отец докричался до меня через столетие, хотел о чем-то предупредить. Странно, что я раньше не замечал, насколько они похожи. Что там говорил Даркон? Двое неразлучных старинных врагов. Моргаю. Белое пятно на темном камне. Не более того, лежу вверх. Вижу край шахты, тянусь к нему, подтягиваюсь и выбираюсь из могилы. Лежу, задыхаясь, пытка все мышцы так и сводит, умудряюсь подняться на ноги. Большая пещера, могу выпрямиться в полный рост. Кап, кап, капает вода, на камнях что-то растет, трава, нет, минералы. Сталактиты наставлены на меня, словно кинжалы. Сталагмиты тянутся ко мне, словно заблудшие души из стигийских вод. Пламенник пульсирует. Сюда, Джек, с каждым ударом стены пещеры содрогаются. Часы начинают меркнуть. Погодите, не выключайтесь. Слабый свет, еще слабее. Полная окончательная тьма. Нет, не окончательная. Далеко впереди различаю серебристое сияние. Мерцает, теплится, подземная звезда. Иду туда. Серебряный свет становится ярче. Я знаю, что это должно быть. Пламенник. Он здесь, так близко, что освещает мне путь. Нащупываю дорогу и дохожу до скалы, которая отделяет пещеру, где я оказался, от следующей, как темная дверь, отделяющая меня от моей судьбы. Стою совсем неподвижно, переждаю удар сердца, набираю побольше воздуху и вхожу. Глава 71. Это тронный зал, первое, что приходит в голову. Роскошно убранный зал во дворце, где король принимает послов иностранных держав. Не поймите меня неправильно, никакого короля тут нет. Льстивых интриганов придворных тоже нет, и гордой королевы. То есть вообще никого, только окровавленный, хромой, растерянный шут Джек Даниэльсон ступает через порог. Но убранство роскошное. Хрустальные украшения для коронации. Со стен, словно оранжево-коричневые драпировки, расшитые бисером, свисают складки мелких прозрачных кальцитовых кристалликов. Пол покрывает гипсовая изморозь. Каменья всех цветов радуги блестят на стенах в пульсирующем серебристом свете, который исходит от трона.